я у окна рядом со своим конвоиром и тут же по другую сторону его семейства. Уставшая от сборов и мучительной посадки в вагон, жена Егора не переставала ворчать. «Язви, тебя возьми! Какая сатана погнала тебя в этот Мариинск? Остаться, что ли, не мог? Работы на тебя и в Новосибирске хватило бы? Нет же, обязательно прется не весь куда в дыру». «Уймись, дамочка столичная, там тебе хуже не будет. Огород большой дадут, картошки в волю посадишь, кабанов двух выкормишь, глядишь, и деньжонки будут. А ты их шибко любишь, но тебе ж никогда не угодишь». Наконец, все как-то устроилось, и чуть притихли. Так неожиданно оказалась я в компании вольной и веселой. Вольняшками называли заключенные вольнонаемных сотрудников лагерей, а эти были из тех, кто действительно чувствовал себя на той воле свободными. Ничто их не угнетало, ибо свобода есть осознанная необходимость. Лоснящаяся краснощекость их сытых жен после изможденных, страдальческих и голодных лиц заключенных женщин, жен врагов народа, в томском лагере особенно поразил меня. Конвойный состав в ту еще довоенную пору был молодым, но затесался среди них один пожилой и мудрый. Сидел он невдалеке, и я слышала, как делился он с молодыми своими мыслями. Когда был я мальчишкой, скот в деревне пас, пользу мужикам приносил. А теперь вот людей пасу. И так много становится людей этих, которых пасти надо, что скоро пастухов на них не хватит, а скотину и вовсе пасти некому будет, и хлеб сеять некому. Как подумаешь, жуть берет. Светопреставление, а не жизнь. Во всем вагоне только его волновало происходящее. Остальные же отнеслись к его рассуждениям более чем равнодушно. Наконец раздался оглушительный свисток. Паровоз запыхтел, заскрипели, загромыхали колеса. Мы тронулись в путь. Движение в вагоне клетки усугубило гнетущее чувство несвободы, обострило ощущение бесперспективности выбраться когда-нибудь за пределы тюрьмы и воспринималось мною как приближение к смерти. На станциях, мимо которых мы проезжали, красовались портреты Ежова и плакаты с хвалебными гимнами «Ежовым рукавицам», беспощадно громящим «Осиные гнезда врагов народа». И вдруг нахлынуло, защемило сердце. К чему было писать Ежову «Расстреляйте меня, я жить не хочу!» И без моей просьбы обошлось бы. Быть может, не так уж и не хочу. Хотелось же мне увидеть когда-нибудь сына. Ну и жив ли он, к тому времени я не знала. В обращении к Ежову проявились отчаяние, безысходность моего положения, ужасающие условия, в которых я находилась, и одновременно вызов. Вы уничтожили всех, кто был мне дорог, вы убили горячо любимого мною человека, вы заморали его грязью с ног до головы. Убейте теперь и меня. А вокруг кипела жизнь. Жены конвоиров, весело болтая и от души смеясь, готовились к ужину, расстеляли на ящиках кто полотенце, кто тряпку, кто газету, нарезали толстыми ломтями хлеб, сало, выкладывали из кастрюль вареную картошку и яйца. Детям молока, мужчинам водки прихватили. Пили немного, по стопочке другой, чтобы не опьянеть. Поезд в любой момент мог остановиться, и начальники нагрянут. Женщины пытались меня накормить, но мой Егор воспрепятствовал, сказал, не положено. Закусили, чуть выпили и развеселились. Заливались гармошки трехрядки, пели хором звонко и слаженно, шумел камыш, грустную заунывную песню о бродяге. Идет бродяга с Сахалина, далек-далек бродяге путь. Укрой меня, тайга глухая, бродяга хочет отдохнуть. а затем под гармонию частушки и плясать пошли.